Даже простое принятие в сознание моих мыслей полезно. Указую полагаться во всем на меня, предоставляя решать окончательно мне и придавая мне свою волю и сливая ее в согласии с волей моею. Это и будет предание Духа Владыки Отцу Твоему, когда две воли, моя и Твоя, объединяются добровольно и свободно в одну, тогда свобода воли не нарушается, но достигается слияние сознаний. Вот почему восхищение и восхождение Духа идет формулой «Да будет воля Твоя, Владыка». Не воля оболочек, но воля высшей триады сливается с волей моей, и оболочки подчиняются им слитым. Ученичество на расстоянии много труднее обычного. Блаженны не видевшие, но уверовавшие. Знайте как можно больше, но знание это пусть будет целеустремленным.